Позволю себе сострить. Тут товарищ Ивлев били-то не Воронцова, а Воронцов бил двух шоферов. «Почему не батальон сразу?» — спросил Ивлев. Глаза его, устремленные на Лукина, сухо горели. Первый секретарь крайкома посмотрел на него, постучал толстым карандашом по чугунной пепельнице, покачал головой укоризненно. «Ивлев может, например, выгнать из кабинета лектора, приехавшего из краевого центра, читать лекцию молодежи района. Ему, видите ли, показалось, что лектор не так читает. Лекция утверждена отделом крайкома, а Ивлев находит ее неподходящей. Ивлев вообще может поставить под сомнение весь опыт работы партии с комсомолом. Да-да». «Иначе как же понимать твои слова? До каких пор мы будем выдвигать в комсомольские секретари кисисиных барышень?» Ивлев глянул на Селезнева. Тот, прищурив хитрые глаза, смотрел на Лукина, внимательно слушал. «Ивлев может на отчетно-выборном собрании в крупной комсомольской организации стукнуть кулаком по столу и заявить отчитывающемуся секретарю: ты не секретарь, а марионетка. Ивлев может сказать директору Бакланской средней школы, старому заслуженному педагогу: не устраивайте из школы богадельню. Ивлев все может». «Ты шулер», — сказал Ивлев, глядя прямо в глаза Лукину. «Ты передернул карты». «Товарищ Ивлев», — резко сказал первый секретарь крайкома, «потрудитесь вести себя приличнее». «У меня сейчас такое впечатление», — заметил Лукин с добродушной улыбкой, «что Ивлев часто забывается. Ему кажется, что он все еще допрашивает преступников. Секретарь по пропаганде». «Я кончил, товарищи. Вывод. Родионову надо помочь. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он уже сейчас понимает необходимость коренного пересмотра методов своей работы». «Насчет Ивлева. Ивлев, говорят, был отличным работником милиции, и я не понимаю, почему мы должны отнимать у милиции хорошего специалиста и приобретать посредственного партийного работника. В этом, кстати, есть и вина крайкома. Мы поторопились тогда утвердить Ивлева, почти не зная его». «Ивлев, что ты можешь добавить к докладу Родионова?» — спросил первый секретарь. «Как дела в Бакланском районе?» «Коротко. На критику Лукина пока не отвечай». «Да хорошие у нас дела!» — убежденно воскликнул Ивлев, поднимаясь. Все невольно рассмеялись. Даже Родионов усмехнулся. «Оптимист», — усмешливо сказал незнакомый пожилой в золотых очках с седым ежиком на большой голове. Он с интересом приглядывался к Ивлеву. «Я не понимаю, почему вообще возник вопрос о нашем районе и о нас. Мы ехали, думали, что с нами хотят просто познакомиться». «Разве это не так?» — спросил мужчина с ежиком. «Это не так, конечно. Лично мне такое знакомство уже боком начинает выходить, я же вижу. Но не думай, товарищ Лукин, что я легко подниму лапки кверху. Сначала я скажу все, что о таких, как ты, думаю. Лукин, ты сейчас самый опасный тип в нашей партии. Разве тебя наши дела волнуют? Нисколько. Ты, конечно, постарался обставить дело так, будто они тебя действительно волнуют. А я утверждаю, что нисколько не волнует, потому что ты схватил одни вершки, да и то только те, которые тебе нужны. Разве это забота? Разве это критика? А сколько труда потратил? Тебе ведь не понравилось, что мы осенью дали тебе отпор? Качнулся твой авторитет, и сейчас при новом руководстве тебе его нужно поправить. Ты попер на нас». «А что мы сделали? Мы доказали, что в интересах дела в нашем районе не надо торопиться с совхозами. Ты бы радовался, что тебя поправили, что не случилось ошибки, а ты на дыбышки стал, ты надергал фактов, насобирал кляуз всяких и высыпал все в кучу. И доволен. Эх, коммунист, я о тебе никаких фактов не знаю, но я сердцем чую, что не друг ты мне, не товарищ. Я ненавижу тебя и оправдываться перед тобой не стану. Ты хочешь?